Все ближе и ближе дата, которая для народа России определит границу, за которой преображение этого народа можно будет считать свершившимся фактом. И эта дата определит будущее России как страны, а точнее как народа, все же принявшего на себя тяжелый крест поводыря человечества. В прошлом послании я ведь не сказал, что врата рая уже закрылись для народа России. Но я сожалел, что великий шанс преображения сразу всего народа вами теперь окончательно упущен, и придется вновь вернуться к тем 2% народа, обозначенным мною как необходимый минимум, гарантирующий исполнение Вселенской программы преображения пространства. Печально, но основная часть населения страны никак не может или не хочет поверить тому, что обращение к ним Создателя есть самая настоящая реальность. Нельзя всю свою жизнь оглядываться на представление прошлого. Поверьте мне, в божественном пространстве нет и не может быть остановок, ибо все вокруг людей постоянно эволюционирует, а знания, которые люди получают по жизни, а теперь еще и от самого Творца, определяют или формируют их отношение к божественному пространству. Люди должны понять, что они находятся внутри божественного пространства, и им никак не уйти от поиска ответа на вопрос о том, какое они имеют отношение к тому, что вокруг и внутри них. Ибо люди находятся в божественном пространстве, как и пространство внутри них, с самого начала своего сотворения. В зависимости от того, насколько серьезно люди воспринимают божественность пространства, иными словами, насколько они осознают свою связь с этим пространством, в сознании людей формируется их отношение к Творцу, а значит, формируется или нет их истинная вера. Поверьте мне, без глубокого осознания человеком своего положения в многоуровневом пространстве невозможно совершенствование сознания. Но такое осознание может прийти только через истинные знания и понимание и принятие человеком канонов вечности, но никак не через словоблудие и бездумное декларирование постулатов веры. В качестве убедительного примера можете выступать вы сами, ибо сколько бы вам ни говорили, ни писали и не обращались бы к вам люди веры, а теперь еще и сам Творец, в вашем народе так и не сформировалось даже искорки истинной веры, а только пустые слова о вере, замешанные на псевдопатриотизме. Истинная вера – это не слова, а прежде всего промысел человека, осознавшего свою сопричастность к Творцу и сонастройку с Ним. Народу России все еще не хватает мудрости, но не той житейской мудрости, которая приходит к людям с годами, а мудрости сотворцов, чувствующих или осознающих свою полную гармонию с божественным пространством и со всеми частицами Творца, разбросанными по всей огромной территории России. Люди России пока не вместе, они пока каждый сам за себя. И в этом заключена самая главная проблема или трудность их духовного единения. Ибо люди потеряли самое главное в борьбе за выживание плоти. Они потеряли веру в себя, как в частицу Творца, которой даровано право свободной воли. Духовная неполноценность сделала из людей России духовных рабов, которые не смогли услышать даже обращение к ним самого Творца, который снизошел до их низкочастотных вибраций и попытался быть услышанным страдающим народом России. Но люди настолько увязли в плотном плане, а обращение самого Создателя их так напугало, что для них оказалось проще совсем не обращать внимания на слова Творца. Ибо реакция на мои слова заставила бы людей кардинально поменять свою жизнь, а такой смелости и ответственности им как раз и не хватило. Для людей оказалось проще оставаться в тине невежества и, озлобившись на весь мир, все глубже и глубже погружаться в атмосферу неверия, а значит, в собственное бессилие, и всякого рода отговорки о том, что не все люди имеют выход в интернет, где мои слова доступны сознанию человека, я не приемлю. Ибо самым лучшим ретранслятором информации является сам человек. Если один человек не может достучаться до сознания другого, то для меня этот другой человек мертв. Вы помните, я говорил людям о том, что венцом внутреннего, а значит духовного преображения, должно стать не столько собственное измененное сознание, сколько формирование коллективного первосознания, а значит единого духовного целого, которое может произойти только тогда, когда все люди при всем их многообразии образуют единый кластер высшего совершенства. Такое чудо богопроявления станет возможно только тогда, когда каждый маленький человек почувствует другого маленького человека и осознает свою сопричастность единому порыву или единой гармонии сердец. Остается слишком мало времени, чтобы можно было тратить его на пустые дискуссии. И теперь от самого человека зависит, в каком пространстве он окажется завтра. Ибо для человека сейчас осталось только два варианта развития событий. Будущее вместе с Творцом, что есть осознанная эволюция сознания, или прошлое, но уже без Творца, с повторением пройденного в других условиях проявления в плотном плане. Поверьте, теперь действительно все в руках самого человека. И несмотря на то, что я сам, ваш Творец, взял бразды правления в свои руки, никто не может отменить право свободного выбора человеком своей судьбы. Пространство преображается в соответствии с канонами вечности. И в этот период я буду выстраивать новую божественную регулярность. Но эволюцией своего сознания должен будет заниматься сам человек. Поэтому не надейтесь и даже не рассчитывайте на такой сценарий, согласно которому Творец будет спасать духовных бездельников, которые даже не удосужились понять смысл происходящих событий планетарного масштаба. А тем более смысл своего проявления в плотном плане. В вашем, созданном вами мире, без духовности, лжи и коррупции, ничто не изменится без вашего на то желания. А для исполнения планов Вселенской программы мне хватит и тех воинов света, которые уже проявлены в плотном плане. Вселенская программа преображения пространства будет выполнена в любом случае. Но что будет с теми людьми, которые в полном неверии продолжают существовать не по канонам вечности, а по правилам Мамоны, по правилам темных сил, решать им самим? Вот почему я вынужден давать людям не только подсказки, но и самые настоящие знамения в виде природных и техногенных катаклизмов. И все это только для того, чтобы даже самые неверящие люди смогли наконец понять, что пространством, в котором люди находятся, управляет сам Первотворец. В этих условиях квантового перехода либо люди, несмотря ни на что, становятся сотворцами, либо они остаются в прошлом. И других слов на границе эпох, накануне перехода пространства на более высокие частоты вибрации, говорить уже не имеет смысла. Должен вам повторить еще раз, что Вселенская программа преображения пространства была ориентирована именно на ваш народ, который должен был услышать обращение своего Творца, чего, как вы сами хорошо знаете, не произошло. Как вы любите говорить, еще не вечер. Но для вас уже и не утро, поэтому нет необходимости, а точнее уже поздно, рассуждать на тему «быть или не быть». Ибо для собственного спасения человеку нужно проявить хотя бы намерение изменить себя, свое сознание и, конечно же, свой промысел. В условиях трансмутации пространства первое, что должен сделать для себя человек, так это очистить свои мысли, ибо светлые мысли человека – это уже реальная возможность его спасения. И не воспользоваться такой возможностью ему никак нельзя.